Это тоже прошло, но с тех пор он, человек спокойный и дельный, должен был жить в постоянной борьбе с то отступающей, а то и на целые месяцы и годы отпускающие его, то вновь с большей или меньшей силой овладевающей им болезнью. Скромность, ею вызванная, вырождалась подчас в глубокую вялость, тоску, подавленность физического и душевного характера, вопреки которой Монткау с тихим геройством выполнял свой каждодневный урок, и которую люди сведущие или выставлявшие себе сведущими во врачебном искусстве преодолевали кровопусканиями. И так как аппетит у него был удовлетворительный, язык чистый, испарение кожи не нарушалось, а частота пульса была достаточно равномерна, то эти лекари не сочли его опасно больным и тогда, когда однажды у него на щиколотках появились бледные пузыри, откуда, когда их прокололи, вышла водянистая жидкость. Более того, так как выделение жидкости явно разгружало сосуды и взбадривало сердце, врачи сочли это явление даже благотворным, означающим, что болезнь выходит наружу и утекает. Нужно сказать, что с помощью Краснопузова и его садовых лекарств он довольно сносно прожил десятилетие, предшествовавшее появлению Иосифа, хотя своей редко утрачиваемой работоспособностью был скорее обязан скромной силе собственной воли, чем народной мудрости Краснопузова. Первый, по-настоящему тяжелый приступ, с такими отеками рук и ног, что ему пришлось их перевязать, с неистовой головной болью, бурными возмущениями желудка и даже помутнением глаз, случился у него почти сразу же после того, как прибыл Иосиф, и, пожалуй, даже во время переговоров со стариком-измаильтянином и осмотра товара это обострение уже начиналось. Так мы, по крайней мере, полагаем, ибо нам кажется, что тонкие предчувствия, возникшие у Монткау при виде Иосифа, и та особая растроганность, в которую привело его пробное пожелание спокойной ночи, были уже вестниками припадка и признаками болезненно повышенной чувствительности. Но возможно и другое врачебное толкование, а именно, что наоборот, эти слишком ласковые прощальные слова вызвали известное ослабление его природы и ее сопротивляемости неизменно осаждающему ее недугу. И мы действительно склонны опасаться, что ежевечерние пожелания Иосифа, как они были приняты управляющему, отнюдь не шли на пользу его жизнеутверждающей воле, которая бессознательно боролась с болезнью. И то, что Монткау поначалу совсем не заботился об Иосифе, тоже объясняется главным образом тогдашним приступом, сковавшим его. Как и многие позднейшие, более слабые или столь же сильные вспышки, этот приступ миновал благодаря хун-ануповым кровопусканиям, пиявкам, фантастическим зельям растительного и животного происхождения, а также примочкам из листьев исписанного папируса, которыми садовник обвязывал бедра больного, предварительно размягчив папирус в горячем масле. Здоровье или видимость здоровья опять воцарялось на долгие отрезки дальнейшей жизни Монткау, когда Иосиф уже был в доме и вырастал в первого помощника и в главные уста управляющего. Но на 7-м году пребывания Иосифа в доме, на похоронах одного своего родственника, а точнее сказать своего зятя, лавочника, приказавшего долго жить, Монткау простудился, что сразу свалило его и распахнуло ворота беде. Это заражение смертью, это, так сказать, уход вслед за тем, кому отдают последние почести в открытом для сквозняков кладбищенском здании, было очень распространенным явлением во все времена. И тогда не менее, чем сегодня. Стояло лето, было очень жарко, но, как это часто бывает в Египте, довольно ветрено, а это опасное сочетание, так как ветер, непрестанно обвивая вспотевшую кожу, резко ее охлаждает, перегруженный делами управляющий замешкался в доме, и когда спохватился, рисковал уже опоздать на торжественную церемонию. Он стал спешить, вспотел, и уже во время переправы через реку на запад в эскорте похоронного струга, будучи недостаточно тепло одет, сильно мерз. Не на пользу пошло ему затем и пребывание у маленького, купленного в рассрочку лавочником, ныне усиром, склепа в скале, перед скромным порталом которого один жрец, на нем была собачья маска Анупы, поддерживал мумию, чтобы она стояла, тогда как другой, действуя мистическим копытцем, производил обряд отверзания уст,